Дорогие друзья, в предыдущей беседе мы говорили о двух дарах Божьих – супружество и безбрачие. Мы говорили, что во всех наших делах и решениях, а также в наших личных взаимоотношениях, мы должны полагаться на авторитет Библии, Слово Божие. Но, быть может, в Библии ничего не сказано о безбрачии. Нет, дорогие друзья, в Библии есть очень ясные и полезные уроки именно о безбрачии. Изучая Библию, интересно отметить тех, кого Дух Святой употребляет, чтобы передать нам разные истины. Так, например, апостол Петр, женатый человек, дает нужные практические советы для вступивших в брак. Господь Иисус Христос и апостол Павел, которые не были женаты, также обращаются к тем, кто не замужем или не женат. Как Иисус, так и апостол Павел одобряют безбрачие и говорят о нем как о нормальном, вполне приемлемом образе жизни. В нашей сегодняшней беседе мы остановимся на 19 главе Евангелия от Матфея, на учении Иисуса Христа, а также на 7 главе 1 послания к Коринфянам, где эту тему развивает апостол Павел. Продолжая беседу о безбрачии, рассмотрим, что говорит апостол Павел в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в котором он отвечает на вопросы, заданные верующими из Коринфа. Наравне с другими вопросами, верующий спрашивает Павла о правильных отношениях в супружеской жизни, об их значении, а также задают вопросы насчет безбрачия. Апостол Павел, будучи сам холостяком, пишет: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я». Безбрачная жизнь, говорит Павел, является даром, дарованием от Бога. Точно в такой же мере, как супружеская жизнь. Он начинает с того, что говорит: «Посмотрите, безбрачие явление вовсе не странное. Жить в безбрачии не менее достойно». Фактически, лично Павел так рад своему дару безбрачия, что он желает, чтобы все были так же довольны, как он сам. Тут надо подчеркнуть, что Павел вовсе не старается отговорить кого-то от брака. Он просто радостно взволнован тем, что получил благословение от такого замечательного дара Божия. В 19 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос отвечает на вопросы о супружеской жизни, он также касается вопроса о безбрачии. Ученики задали Иисусу вопрос о разводе. И тогда Иисус сказал очень важные слова. И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Когда ученики возразили против этого, Иисус подчеркнул, что брак не может быть расторгнут. Он сказал, что существует только одна допустимая причина для разрыва брачных уз – это прелюбодеяние. Когда ученики услышали эти слова, они сказали Иисусу: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Подумайте, друзья, как похожи эти слова на современные взгляды мира. Зачем жениться? Это слишком большая ответственность. Ученики были поражены учением нашего Господа, который говорил, что, несмотря на трудности брачной жизни, брачные узы должны сохраняться. Ученики говорят: «В таком случае лучше не жениться». На что Иисус отвечает: «Не все вмещают слова сие», то есть слово о том, чтобы оставаться в безбрачии, «но кому дано». «Дано». Обратили ли вы внимание на это слово? Подобно Павлу, Иисус учит, что безбрачие – это дар, данный Богом. Бог так устроил жизнь, что для большинства людей по достижению совершеннолетия брак становится правилом. Безбрачие же – это исключение. Это понятно, иначе прекратился бы род человеческий. Но в то же время нам не следует расценивать жизнь в безбрачии как нечто странное, причудливое. Безбрачие – это дар Божий, а в Божьих дарах нет ничего странного. Согласно Божьим намерениям, не всем дано вступить в брак. И потому безбрачие не является неудачей или признаком поражения. Это особый дар от Бога. На протяжении всей истории церкви существовали ложные представления о безбрачии. Одни учат, что безбрачие – это странность, причуда, недостойное положение. Возможно, что это не всегда выражается словами, но отношение людей к неженатым или незамужним говорит громче слов. Другие считают, что безбрачие само по себе имеет особую духовную ценность и достоинство, что, мол, те, кто остается в безбрачии, более духовны, чем семейные люди. Согласно учению Иисуса, оба этих взгляда ошибочны. Иисус Христос учил, что безбрачие – это дар Божий. И если это от Бога, то он не может быть причудой. А с другой стороны, если это дар, то не может быть знаком особого достоинства. Мы не можем заслужить дар Божий. Мы можем просто принять его. В 19 главе Евангелия от Матфея Иисус указывает на факторы, которые определяют, кто остается в безбрачии. Я читаю. «Есть скопцы, которые из чрева матери родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, то вместит». Здесь перечислены три группы людей. Во-первых, Иисус говорит, что безбрачие может быть неизбежным из-за врожденных обстоятельств. Есть скопцы, которые родились так. Слово «скопец» означает «кастрированный человек». Но Христос использует это слово в более широком значении. Он включает в это понятие тех, кто по какой-либо причине считает невозможным или неблагоразумным вступить в брак. Есть такие, кто из-за того или другого физического недостатка или по причине умственной отсталости не могут вступить в брак. Эти люди, дорогие друзья, не забыты Богом, и они имеют место в плане Божьем. Во-вторых, есть скопцы, которые оскоплены от людей. Такие случаи были нередкими во дни Римской империи. Это те, которых физически оскопили, рабы или священники при храме. Но встречаются и другие обстоятельства, обуславливающие безбрачие. Это несчастные случаи, сроки тюремного заключения и другие. К этой категории можно отнести и тех, кто никогда не получил предложение на вступление в брак. И опять-таки, этих людей Бог не обошел своей заботой. Третья группа состоит из тех, кто избрал безбрачие. Это скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Есть люди, которые решили не вступить в брак из-за преданности служению Господу. При определенных видах служения супружеская жизнь является помощью и поддержкой. Но в служении существуют и такие сферы, когда лучше не вступать в брак. Вне всякого сомнения, безбрачие – это нормальный образ жизни. Но из последних слов Иисуса очевидно, что не все имеют этот дар. Господь говорит, кто может вместить это, да вместит. Дорогой друг, если ты принадлежишь к одной из перечисленных трех категорий, прими это как есть и не выражай недовольства. Прими свои обстоятельства такими, как они есть. Радуйся в них. Не протився им, не сетуй на них и не ожесточайся. Прими этот факт как особый Божий дар тебе. Рассказывает историю об одной незамужней женщине, я надеюсь, что она придумана. Как-то зазвонил телефон. Подняв трубку, женщина услышала голос, который спросил ее: «Хотите вы выйти за меня замуж?» Не раздумывая, она ответила: «С удовольствием! А кто вы такой?» Некоторые люди до того подавлены своим безбрачием, что бросаются на любое предложение. В стремлении избавиться от этой, как им кажется, наиболее страшной неудачи в их жизни. О таком отношении апостол Павел говорит в своем первом послании к Коринфянам. «Относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли беженный? Не ищи жены». Ключевые слова в этих стихах – «не ищи». Эти слова обращены к тем, кто уже вышел из возраста, в котором люди обычно рассчитывают вступить в брак. В раннем периоде взрослости совершенно естественно думать о браке. Но если по какой-либо причине прошли годы, а ты все еще не вступил в брак, не отдавай все свое время и энергию попыткам найти себе супруга или супругу. И Господь Иисус Христос, и апостол Павел советуют тебе примириться со своим положением, как с Божьим предназначением для тебя. Апостол Павел добавляет, что неплохо было бы вступить в брак в более позднем возрасте, но лишь если ты уверен, что это Божье руководство, а не твои собственные интриги. Когда мы думаем о семейной жизни и о безбрачии, мы склонны сравнивать обе стороны. Мы перечисляем преимущества семейной жизни и недостатки безбрачия. Семейная жизнь манит, так как создается чувство безопасности и возможность иметь партнера и детей. В то время как безбрачие приводит к неуверенности и одиночеству. Однако апостол Павел напоминает нам, что в семейной жизни у людей возникают определенные сложности. Как будто нам нужно об этом напоминать. Подумайте только о плачущих по ночам младенцах, о капризах детей, о недопониманиях в отношениях с тёщей или со свекровью. Павел указывает на то, что у безбрачия есть явные преимущества, такие как свобода от забот супружеской жизни, возможность посвятить себя любимому делу и так далее. Но мы не можем рассматривать семейную жизнь и безбрачие, лишь сравнивая их преимущества и недостатки. Необходимо руководствоваться более существенными принципами. Павел говорит: «Не ищи, если Бог поместил тебя в определенную ситуацию. Получил ли ты дар супружества или безбрачия? Не ищи чего-то другого». Наше чувство полноценности не должно зависеть от нашего положения. Оно должно быть в Господе. Холостяк Павел написал: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Секрет полноценной жизни, жизни, приносящей удовлетворение со всеми Божьими благословениями и преимуществами, мы находим в одном стихе 6 главы Евангелия от Матфея. Павел говорил: «Не ищи», а Иисус говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Другими словами, ставьте на первое место Бога, Его волю, Его призвание, даже если в данный момент кажется, что от этого разобьется твое сердце. Ищите прежде Царство Божие, а потом, будь ты семейным или холостым, служи Господу со счастливым и радостным сердцем.